Чудо, что с Дженнифер за время поездки не произошло несчастного случая. Ее мысли были далеко в будущем. Она и Адам часто разговаривали о том, будут ли у них дети. Дженнифер помнила его слова: «Я хочу двоих, похожих на тебя». Когда Дженнифер ехала по хайвею, ей показалось, что в животе что-то шевелится, хотя знала, что еще слишком рано. Но все же скоро она почувствует ребенка Адама. Он будет толкаться ножками, и... Дженнифер услышала гудок и посмотрела направо. Она чуть не столкнулась с грузовиком. Извиняясь, улыбнулась шоферу и повернула руль. Когда Дженнифер подъехала к дому у Уорнеров, начало смеркаться. Шел снежок, белой пеленой припорошивший деревья. Мэри, одетая в длинный парчевый халат, открыла боковую дверь, взяла Дженнифер за руку и провела в дом. Мэри выглядела счастливой и беспрерывно говорила. Дженнифер почувствовала себя спокойнее. Они прошли в библиотеку, где горел камин. «От Адама еще не было вестей», — сказала Мэри. «Наверное, он задерживается. Что же, мы сможем поболтать. По телефону мне показалось, что вы взволнованы». Мэри доверительно к ней наклонилась. «Какие у вас новости?» Дженнифер посмотрела на Мэри и неожиданно сказала: «У меня будет ребенок». «Что ж, и у меня тоже будет ребенок». Дженнифер пристально посмотрела на нее. «Я не поняла». Мэри рассмеялась. «Очень просто, моя дорогая. Вы же знаете, что я и Адам женаты». «Но вы собирались развестись с Адамом?» — медленно сказала Дженнифер. «Моя дорогая, ну почему я должна с ним разводиться? Я обожаю его». Дженнифер почувствовала, как в висках начала пульсировать кровь. Разговор показался ей нереальным. «Вы сказали, что кого-то любите. Вы...» «Да, я сказала, что люблю. Люблю Адама. Говорю вам, что я люблю Адама с того времени, как впервые увидела его». Дженнифер не могла понять, что она говорит. Мэри словно играла с ней. «Подождите», — сказала Дженнифер. «Вы относились друг к другу как брат с сестрой. Адам не мог любить...» Мэри рассмеялась. «Бедняжка, я удивляюсь, что такая умная девушка, как вы, могла поверить». Она наклонилась. «Вы поверили ему? Мне так вас жалко. Мне действительно вас очень жалко». Дженнифер через силу сохраняла над собой контроль. «Адам любит меня. Мы поженимся?» Мэри покачала головой. Ее голубые глаза встретились с глазами Дженнифер. И от неприкрытой ненависти сердце Дженнифер на мгновение остановилось. «Тогда это будет называться двоеженством. Я никогда не соглашусь на развод. Если бы я подала на развод, а Адам женился на вас, он проиграл бы на выборах. Но он выиграет. Затем мы попадем в Белый дом. Адам и я. У него нет места для других, подобных вам. И никогда не было. Он только думает, что любит вас. Но все пройдет, когда он узнает, что я ношу его ребенка. Адам всегда хотел сына».